Глава третья. Зимовка. Зимой растения в саду впадают в спячку, но даже в это время садоводы не должны оставлять их без присмотра. От правильности действий в зимний период зависит дальнейшая вегетация деревьев и кустарников. Даже когда зимой свирепствуют морозы и снега выпадает по пояс, у опытных садоводов всегда найдется занятие на участке или в доме. А в регионах, где зимы теплые и мягкие, садовые работы идут с не меньшей интенсивностью, чем в любое другое время года. Работа со снегом. Белый пушистый снег зимой многих из нас приводит в восторг, особенно тех, кто увлекается зимними видами спорта. А вот для садоводов это повод для беспокойства. Нет снега – плохо, выпало слишком много, опять же нужно ломать голову над тем, как его убрать с деревьев. Всем известно, что снежный покров полезен для садовых растений, которые под ним набираются сил для жизни в летний период. Но для всех ли обитателей сада снег полезен? В каких случаях снежный покров становится тяжелой ношей для растений? Спешим успокоить вас. Большинство растений под снегом чувствуют себя великолепно. Снежный покров оказывает положительное влияние на их жизнедеятельность. Снег является плохим проводником тепла, и, следовательно, с его помощью тепло в почве задерживается, и кустарники и деревья не вымерзают даже в сильные морозы. Трудно представить себе, но температура почвы под снегом на 15 градусов выше, чем оставшаяся на зиму обнаженной. Даже небольшой слой снежного покрова толщиной всего 6-10 сантиметров уже приносит растениям ощутимую пользу и защищает от вымерзания. Хуже всего бывает растениям, которые не только остались без снега, но и обдуваются пронизывающим ледяным ветром. В такую погоду почва промерзает в несколько раз быстрее, что приводит к гибели деревьев или кустарников. Поэтому снег на участке следует задерживать всеми возможными способами. Как задержать снег на участке? Итак, снег следует задерживать. Прежде всего, нужно обратить внимание на стволы деревьев и кустарников. Их необходимо окучить снегом, если его недостаточно вокруг посадок. Свежий рыхлый снег недолго пролежит на участке. Его будет сдувать ветром, и он будет испаряться с поверхности. Например, в ясную и солнечную погоду зимой испаряется до 5% снега за сутки, поэтому всеми силами следует препятствовать ветру, чтобы он не сдувал снежный покров и не выпаривал его. Проще всего сделать преграды для ветра с подветренной стороны. Они будут не только препятствовать выдуванию свежего снега, но и способствовать его накоплению, так как снег всегда собирается возле препятствий. Нужно лишь определить, в каком направлении в данной местности дует господствующий ветер. Для снегозадержания можно использовать любые подручные средства. Это могут быть щиты из досок, листы плотного картона, куски фанеры, шифер, а также связанные в пучки прошлогодние трава. Баррикады из этих материалов работают неплохо, но сад при этом выглядит непрезентабельно. Поэтому, если вы не хотите наблюдать подобный вид, стоит подумать о других способах задерживания снега. Снег можно задержать естественным способом, с помощью волков из него же. Волки делаются легко и быстро, если для этого есть соответствующая техника. Например, для большого участка можно приобрести мотоблок, газонный трактор или райдер. К ним прикрепляется навесное оборудование, снегоотвал или снегоуборщик. С помощью снегоотвала можно легко сформировать волки. Работу следует начинать в ясный морозный день, а не во время оттепели, когда снег липкий и мокрый, иначе волки будут слишком плотными. Снег для формирования волков должен быть легким и пушистым. Снегоуборщик лучше выбирать с дальним выбросом. Тогда даже большой газон будет закидан достаточно быстро. Если в арсенале нет спецтехники или участок слишком мал для ее использования, не беда. Ту же работу можно сделать с помощью лопаты или ручного движка для снега. Придется размяться на свежем воздухе, но результат стоит этого. Также предприимчивые садоводы сооружают специальные щиты, которые не только не портят внешнего вида участка, но даже украшают его. Например, эффектно выглядят сплетенные из ивовой лозы сельские плетни или заграждения из морозостойких пластиковых заменителей. Можно установить на участке невысокие металлопластиковые заборчики, которые не боятся даже самых суровых морозов. Заборчики, которые огораживали клумбы и газоны в летний период, также хорошо послужат и зимой. У хорошего хозяина идут в дело практически любые приспособления. Например, переносные перголы, которые в летний период предназначались для однолетних лиан, зимой можно использовать для задержки снега. Их нижняя часть уплотняется с помощью пленки или сетки. А если под рукой есть специальная пластиковая сетка для защиты автодорог, она, несомненно, прекрасно задержит снег. В саду ее можно установить дугообразно или прямо. Живые изгороди сами по себе, безо всякой предварительной подготовки, могут служить прекрасным средством для снегозадержания. Эти зеленые стены как нельзя лучше подходят для удержания снежной массы. Зеленая изгородь состоит из двух или трех рядов и имеет достаточную плотность, поэтому она не только выполнит свою прямую декоративную функцию, но и задержит около себя высокие сугробы. А если прикрыть живую изгородь снизу снежными волками, она защитит сад от пронизывающего ветра и в морозы позволит поддерживать благоприятную температуру почвы.